Глава 15. Когда Снагги очнулся, он уже был на ногах. Или точнее, его волокли в вертикальном положении, и на ступнях появились ожоги от трения о землю. «Чё такое? Чё творится?» Залопотал он, пытаясь принудить ноги к какому-то подобию движения. «Портал, босс!» произнес голос слева. Снагги повернулся и увидел жулика, подпиравшего его плечом под руку. «Он же ж открылся, дык?» Раздался с другой стороны голос, оказавшийся халявой. Снагги посмотрел вперед и яростно заморгал, чтобы глаза слушались. Одна из огромных светлых арок, через которые шипачи ворвались для своего злополучного контрнаступления, снова заработала, и ее заполнял мерцающий свет, так хорошо памятный Снагги. Однако сейчас портал не извергал худощавых кровожадных воинов, наряженных в броню с острыми краями, а поглощал гигантскую, громоздкую и изрыгающую дым фигуру Топтуна. Свет сомкнулся за спиной колоссального шагохода, и со всех сторон поднялись громкие ликующие крики. «Какого хрена вы делаете?» – прошипел Снагги, освобождаясь от своих помощников. «Нам же ж в него неохота! Тут ишь все орки идут! Нам охота тот портал найти, где мы вошли, и свалить в ту сторону!» «Ага, ну, у нас, походу, выбора нету!» – пробурчал жулик. «Погонщики же ж, дык!» Снагги рискнул бросить взгляд через плечо и скривился. Его растущая толпа последователей двигалась довольно быстрой рысцой, и у всех были мрачные, слегка крепящиеся лица гротов, которые направляются в бой не потому, что хотят этого, ведь гроту захочется участвовать только в таком бою, где враг не в курсе, что они дерутся, а еще смотрит в другую сторону и подставляет спину, чтобы в нее немного с энтузиазмом попырять. А потому, что возможное будущее впереди вызывает меньше опасений, чем определенность сзади. В данном случае сзади находилась пара погонщиков. Сердитых орков, чье призвание в огромном и хаотичном плавильном котле орочьего сообщества состояло в том, чтобы избивать гротов, сопляков и сквигов, пока те не станут делать, что им велено. В одной руке у каждого из них была устрашающая плетка для гротов, а другая держала привязь сквигогончей, свирепого зверя, более чем способного выследить беглецов и перекусить их пополам. «Эх, зок его!» пробормотал Снагги. «Чё с шипачом-то случилось, когда вы, парни, меня бросили и без помощники мне наваляли?» Едко добавил он. «Они его унесли, босс», сказал сзади носик. «А дальше мыши оглянуться не успели, как пошли новости, что большой босс портал открыл, и мы все туда идем, чтоб шипачей ботинками покормить. Кажись, они попробовали большого босса убить тенями или типа того, и он недоволен был». Снагги попытался представить это. Уфтхак Черный Гребень был, наверное, лучше всего назвать его упорным, в том смысле, что этот говнюк никак не отказывался от задуманного. Снагги привык, что орки либо одержимы и ограничены узкой сферой деятельности, как некоторые из встречавшихся ему Личил и Механов, либо легко отвлекаются на что-нибудь яркое. От Черного Гребня складывалось обескураживающее впечатление, что он действительно мыслит наперед и определенно может не забыть обиды. Если шипачи не просто выступили очевидным объектом для нескончаемой орочьей потребности с чем-то драться, а взяли и по-настоящему его разозлили, то все кончится не скоро. «Ну короче, когда портал открылся прямо после того, как беспомощники подрезали того шипача, что мы нашли, мы и поняли, что ты правду говорил», — произнес халява. «Эдак портал и отпирается. Так что мы с тобой, босс. Ты точняк знаешь, чё почем». «Ага», сказал жулик со слегка неуверенным лицом грота, который из цинизма бросил жребий, ожидая небольшого повышения, и к собственному изумлению обнаружил, что под этим все-таки может оказаться нечто такое, во что можно поверить. «Походу, боги в натуре с тобой говорят». «Ну, ага», – пробормотал Снагги, пересиливая пульсацию в голове. «Конечно, говорят. Я б вам врать не стал». «Так что теперь?» – поинтересовался носик. Голос выдавал его нервозность. «Рванем? Дерзкий побег? Не!» Тихо ответил Снагги, озирая окружающую обстановку. «Мы ж прям посереть вакха, а сзади нас пара погонщиков. Никуда мы не денемся, кроме как в тот портал. Надо все помалу делать!» Добавил он, вызвав разочарование на их лицах. «Орки умом блестят, как дохлый светосквик, но ежели мы попытаемся здесь и сейчас драпануть, они смекнут, что что-то затевается, и просто отметелят нас, раз уж мы шипача потеряли!» Сознательно подчеркнул Снагги. Придется нам пока что с ними топать, а потом свалить, когда они заняты будут молодьбой корешей того шипача. Найдем еще одного почти дохлого и снова то же самое попробуем. И можешь теперь не валить и не бросать меня, чтоб мне по зоганой башке настучали. С изрядной ядовитостью закончил он. Снагги снова огляделся. Вся его первоначальная аудитория была здесь, поголовно торопясь вперед и отчаянно стараясь избежать внимания погонщиков. Однако они были поглощены куда более крупной массой гротов. Обычно погонщики сгоняли всех своих подопечных вместе, независимо от происхождения. Орки входили в различные банды и получали приказы от конкретного ноба, но гроты были просто гротами и никого не волновали. В результате Снагги потребовалось еще несколько секунд тайных осмотров, прежде чем его глаза высветили характерный усеченный нос, который он искал. «Я сейчас, пацаны!» — сообщил он ближайшим последователям и нырнул назад в толпу. Его толкали и пихали, но и он толкал и пихал в ответ, пока не сумел занять место прямо позади и сбоку от своей цели. «Гекки коротконос!» — провозгласил он таким же голосом, каким можно возвещать о гибели целой династии. Гекки подпрыгнул и едва не споткнулся о собственные ноги, так как те продолжали спешить вперед. «Тебе что надо?» — вопросил второй грот, придя в себя. Снагги видел, что Гекки хотелось не спасовать перед ним, но он слишком боялся погонщиков и поэтому так и рысил вперед, а Снагги так и рысил сразу за ним. «Я думал, ты шипача искал, чтоб им нас всех отсюда вытащить!» — обвиняюще продолжил Гекки, оглядываясь через плечо. «Искал!» — согласился Снагги. «Чутка проблем нашел. Заявились беспомощники до кошлакогрыза, и того говнюка у нас подрезали. И я ж волей-неволей гадаю, откуда вы они узнали, где нас найти?» «И чё?» — произнес Гекки, когда Снагги выдержал многозначительную паузу. «Я не в курсах!» «Нет?» — переспросил Снагги. «Ты ж меня не взлюбил, Гекки коротконос! Ты ж мне не поверил! Ты ж на меня не положился! Походу напугался, что я прав быть могу!» Добавил он, сознательно повысив голос. Не настолько сильно, чтобы услышали погонщики сзади, но определенно достаточно для прочих гротов поблизости. «Походу ты нашел без помощников и сказал им, что мы затеваем и куда пошли, чтоб мне планы поломать!» «Это смешно!» — запротестовал Гекки. «Ты об одном забываешь!» — произнес Снагги. «Боги говорят со мной, Гекки коротконос, и они мне сказали, что ты сделал!» Прежде чем второй грот осознал, что сейчас произойдет, он уже достал свое пыряло и полоснул им по тощей шее Гекки. Тот закашлялся и забулькал, когда полилась кровь, оступился, упал, и его тут же затоптали шедшие сзади гроты. «Айо!» — взревел погонщик, которого разозлила скорее не смерть, а непорядок, ведь кого волнует, умер ли грот. Кого волнует, умерло ли 20, 50, 100 гротов, не погонщиков. Когда один из этих больших говнюков тяжеловесно двинулся вперед, Снагги удрал от него через толпу гротов, а затем встроился в тот же полупанический ритм, что и его товарищи. Не сумев найти виновника суматохи, погонщик удовлетворился тем, что просто из принципа пару раз ударил своей плетью, после чего вернулся назад, чтобы наблюдать за отрядом с тыла. «Ты что сделал?» — в ужасе зашипел халява слева от Снагги. «Этот говнюк нас предал!» произнес Снагги, запихивая еще окровавленное пыряло обратно в ножны. «Он получил, что заслуживал. Ты уверен, что это он был?» спросил Носик. «Конечно уверен!» огрызнулся Снагги. «Мне ж боги сказали!» И даже если это и не являлось полной правдой, если его не посещали те же зеленоватые видения, какие бывали в прошлом, если он не слышал тех же грохочущих голосов, которые отчасти состояли из взрывов, отчасти из дакки, а отчасти из рева двигателей, а их слова были непонятны по отдельности, но все же могли в целом передать смысл того, к чему вели божества, ну так и что с того? Снагги был пророком Горка-Сморком, и уж только полный лентяй стал бы рассчитывать, будто боги выполнят всю трудную работу на этом поприще. Нельзя было ждать, что они станут принимать за него все мелкие решения, поэтому он намеревался делать то, что считал наилучшим, будучи всецело уверен, они ему благоволят. В конце концов, если он делал что-то реально неправильное, они же всегда могли об этом сказать, так ведь? «Просто помните, парни!» произнес он, когда перед ними вырос мерцающий портал. «Только одна штука хуже, чем орк, и это предатель!» На лицах прочих гротов вокруг него читалась смесь благоговения, веры и страха. Снагги ухмыльнулся. Пускай сейчас его гнали вперед орки с кнутами и зверями, которые, не задумываясь, отправили бы его в зубы врагов. Однако прямо в данный момент он также обладал властью. И это было начало. Глава 16. Приходилось признать, Уфтхаг был впечатлен. Странный город-пузырь шипачей все еще был слишком темным, слишком чудным и крайне остроконечным, но также он был большим, а орк способен уважать размеры. За крайне редкими исключениями самый большой орк будет главным. Большие пушки мощнее палят. А причины, по которым гарганты настолько велики, состоят в том, что они – самое приближенное представление орков о богах, а их боги, по сути своей, – это реально большие орки. Город-пузырь шипачей был не таким большим, как планеты, по крайней мере, это его часть, однако почему-то казался больше, поскольку явно имел неестественную природу. Планеты – это планеты. Уфтхаг толком про них не думал, просто смотрел с орбиты и радостно орал, когда большие пушки флота начинали создавать кому-то внизу серьезную головную боль, прежде чем парни высадятся и зададут им на коротке. Это не значило, что большие пушки перестанут стрелять. Потехе многих орков пришел конец из-за чрезмерно рьяной и недостаточно прицельной бомбардировки с их же кораблей. Планеты и должны были быть большими, иначе бы ничего не работало. Это место было построено кем-то или чем-то, и оно превосходило размерами все прочие рукотворные вещи, какие когда-либо доводилось видеть Уфтхаку. В такой обстановке не выглядела бы впечатляюще ни одна орочья машина, даже корабль. Уфтхак знал об этом, поскольку далеко-далеко наверху едва виднелись крошечные очертания кораблей-шипачей. «Мышли в космосе!» Сказал Уфтхаг спецу, вглядываясь в окуляры-увелички, которые ему дал механ. Они придавали острым угловатым судам больший размер и четкость, и он, несмотря на расстояние и отсутствие явной масштабности, каким-то образом понимал, это полноценные пустотные корабли, а не очередные мелкие скиммеры, встречавшиеся им до сих пор. «Как они там держатся? Наверное, какие-то приблуды с притяжением», предположил спец, забрав увелички и посмотрев еще раз. «Че, походу, эти говнюки такое любят, летать повсюду, будто для них земля слишком хороша. Как скажешь», произнес Уфтхаг, многозначительно опустив взгляд на нынешнее средство перемещения спеца. «Ага, но с этим просто по лестницам проще», ответил спец со слегка защищающейся интонацией. «Колесо там зок как бесило. Но фуры-то насчет лестниц запариваться не будут, так что я не думаю заставлять их летать, чисто чтоб порисоваться». Он задумчиво цыкнул зубом и опять глянул в окуляр. «Ну, босс, какой план? Навалять уродом», сказал Уфтхаг. Словно для того, чтобы подчеркнуть его слова, суперракета Топтуна вспыхнула, будто крошечное солнце, и взорвалось что-то еще. Последовала цепочка вторичных детонаций, каждая из которых выглядела как шар трескучей темной энергии, пронизанный жилками белых молний, и шпиль чуть вдалеке от первого взрыва начал трескаться и падать. «Это я типушок», — произнес спец. «В смысле потом? Допустим, ты навалял всем уродам тут, научил их, каково за тобой голодные тени слать, и все такое. Дальше-то что будет? Остаемся здесь и деремся с любым, кто следом объявится. Лучше б нам, видать, вернуться к остальному Ватху», признал Уфтхаг. «Неклорд бы нас всех созывать не стал, кабы не затевал большой драки по старинке, а нам же ж такую пропустить неохота». На самом деле он злился от мысли, что его вызывают будто Гроте, который не выполнил задачу. И до сих пор не нашел ничего особенно клевого, чем мог бы похвастаться согласно ожиданиям Миклорда. С другой стороны, он уже начинал уставать от этого места. Не от драки, это была хорошая потеха, и ему требовалось свести счеты, а от самого места. Несмотря на впечатляющие размеры, оно было грязным и унылым, и орочий разум Уфтхака бунтовал против такого. Вся суть орков состояла в том, чтобы быть громкими, цветастыми и крайне буйными, а окружающая обстановка являлась полной противоположностью этого. Она была старой, темной и монохромной, и звуки там разносились не совсем нормально. И еще она уже частично лежала в руинах, так что даже от самых приятных моментов разрушения все равно оставалось некоторое ощущение, словно ты просто ускоряешь процесс, который и так бы произошел. «Так нам надо будет как-нибудь отсюда выбраться?» — спросил спец. «Ага, походу так», — сказал Уфтхек. «Мы, наверное, могли бы просто обратно той же дорогой пойти, вернуться на планету, где раньше были. Но это как-то неправильно. Я врубаюсь», — произнес спец, кивнув. «Орки ж не должны назад ходить. Проблема в том, что мы ж без понятия, какие еще ворота нас куда-нибудь выведут», — продолжил Уфтхек. «Наверное, можно было бы поймать шипача и откручивать от него куски, пока он нам не скажет. Но я не уверен, что эти уроды от такого не балдеют». Он нахмурился. Ему в голову пришла мысль. «Ну вот, дай-ка мне эти штуки взад на минутку». Спец передал ему увелички, и Уфтхек снова приставил их к глазам. Он быстро осмотрел сумрачную панораму, раскинувшуюся перед ним, но там пока не было никаких признаков массированного контрнаступления шипачей, а первая волна Вакха пробивалась все дальше и дальше по новому полю боя, так что он опять перевел взгляд вверх. «Это ж точняк космокорабли шипачей?» — спросил он. «Ага», — подтвердил спец. «Я видал уже такие несколько раз. Шустрые, мутные, мелкие говнюки, но разваливаются, как только нормально по ним пальнешь. Значит, им надо уметь выходить в космос», — рассудил Уфтхек. Он несколько секунд изучал окрестности, а затем издал торжествующее ворчание. «Есть! Вон там, а на потолке этом, здоровый портал, такой большой, чтоб корабль прошел. Он должен вести отсюда в космос, а когда мы в космос выйдем, то смогем двинуть куда захотим, как раньше». «Возможно», — произнес спец. «Но у нас же корабля нету. У нас пока корабля нету». С ухмылкой поправил его Уфтхек и указал вверх. «Ты ж, походу, смогешь один из тех запустить. Ну, это чутка посложнее, так?» — сказал спец. «То бишь, ага, там есть пуск, но там же ж и стоп есть. И налево, и направо, и вверх, и вниз. А еще есть реально техничные штуки, типа вверх-налево и вниз-направо, и это вопрос да нет», — перебил его Уфтхек. «Ты смогешь на этой зоговине летать?» «Ага, не должно быть сильно сложно, раз шипачи могут», — ответил спец, шмыгнув носом. «Они, может, все такие затейливые, кувыркаются везде без нужды и все такое. Но машинами ихними должно быть просто рулить, учитывая, сколько времени они драпают». Он снова цыкнул зубом. «Тебе какой-нибудь из них глянулся? Жидковаты они все малость», — пробурчал Уфтхек, что являлось чистой правдой. Корабли орков были массивными и прочными, даже если на самом деле представляли собой половины двух разных кораблей, сваренные воедино. Если в поле зрения есть враг, стреляешь в него, а если это не сработало, таранишь. Простая, но эффективная тактика, для реализации которой вдобавок нужна крепкая машина. Корабли шипачей были такими же тонкими, как создавшие их существа, и также легко ломались пополам, если ударить по хребту. Впрочем, многие из них все же могли прилично вдарить. Один из силуэтов привлек к себе взгляд Уфтхека, и тот подкрутил увелички, подняв кратность до предела. Было в этом что-то очень знакомое. «Зок, тебя побери!» – пробормотал он. В него уже достаточно стреляли из темно-световых пушек шипачей, чтобы он уже стал узнавать их форму и профиль, и та, на которую он смотрел прямо в данный момент, была прицелена вдоль брюха пустотного корабля шипачей, а это значило, что она огромна. Уфтхек попробовал представить, сколько урона способна выдать эта штука, и обнаружил, что не в силах улыбнуться достаточно широко для этой мысли. Вот это уже было нечто такое, что стоило заиметь не только ради разрушений, которые оно может вызвать, но и в качестве главного варианта для возвращения к Меклорду и демонстрации ему, что Уфтхек Черный Гребень может выполнять обещание. «Я знаю, какой хочу», — произнес он, отдавая увелички назад. «Самый большой, с той зок какой здоровенной пушкой под брюхом. Вишь его? Смогешь его мне достать?» «Не парься, босс», — ответил спец, сияя от счастья. «Я соберу кучу парней, и мы этим прямо сейчас займемся. Назлук, без меня ты за главного!» Назлук удивленно поднял глаза, а прочие гайкокруты вокруг неуверенно попятились от его опаленной фигуры. «Должен быть быстрый путь наверх», — добавил спец, озираясь по сторонам. «Не вижу я, чтоб шипачи по лестницам лазали на ту верхотуру. Вряд ли им на то терпения хватит». «Это сейчас твоя проблема», — сказал Уфтхак. Теперь, когда у него был план, как по завершении дел здесь вернуться в галактику и получить должное признание, он ощущал себя гораздо легче. Он отцепил понтобой от липучего металла на спине, крутанул его, а затем запрыгнул обратно на корму своего грузовоза. «Мограт, в драку нас вези! Все-все будет, бать!» Радостно отозвался Мограт и вдавил педаль газа в пол. Грузовоз понесся прочь, но внимание Уфтхака привлекла мельчайшая деталь. Он был уверен, что всего на секунду, пока обзор не перекрыл оказавшийся на дороге смертодред, видел грота, который глядел на него из толпы других гротов, только что прошедших через портал. Странность состояла в том, что этот грот как будто глядел на него не с трепетом, страхом или отвесив челюсть от недоумения, столь свойственного их породе. Вместо этого у него на лице было выражение неприкрытой злобы. Еще чуднее было то, что хотя гроты сильно походили друг на друга, Уфтхак мог бы поклясться, этот низенький паршивец с Снагги мелкожуп. Он пожал плечами и отвернулся, позволив набегающему ветру оттянуть губы с зубов. Ну и что с того? Можно подумать, какой-то грот имеет значение. Если про Мограта Красножуба и можно было что-то сказать, так это то, что он обычно использовал неукротимый энтузиазм, чтобы преодолевать любые препятствия, с которыми сталкивался вследствие недостатка реальных умственных способностей. А если добавить еще что-нибудь, то с момента того приключения, где фигурировали Дракстер Шакапрык, Сломанный мост и Гаргант Юдишек, он вбил себе в голову, будто любая машина без проблем способна летать, если ведешь ее достаточно быстро. «Вот!» – взревел Мограт и дернул руль, из-за чего грузовоз слетел с края приподнятой дороги, по которой они ехали, прямиком в толпу шипачей внизу. «Жоганый идиот!» – завопил Уфтхак, но было уже ничего не сделать. Грузовоз падал желто-черным камнем, и до удара о землю оставались считанные секунды. Он прыгнул через борт, а за ним последовали радостно повизгивающий принцесс, тот, похоже, считал это какой-то игрой, и Нисквик, который в большинстве ситуаций был не намного умнее Мограта, однако обладал куда более развитым инстинктом самосохранения. У Уфтхака был всего миг, чтобы оценить, что находится внизу, прежде чем приземлиться на это. Он мельком уловил образ двуногой массы уродливой бледной плоти, бугрившейся искусственными мышцами и утыканной склянками, устройствами и имплантатами. Привлеченная быстро снижавшейся тенью наверху, она подняла на него взгляд, и Уфтхак увидел бронзовую маску с темными прорезями, не дававшую никаких намеков на облик лица под ней, на голове непропорционально маленькой для того тела, на котором она была посажена. А потом заряженное лезвие топора понтобоя врезалось в эту маску и рассекло ее надвое, и за ней быстро последовали голова, шея и торс твари. Чудовище распалось на части в луже крови и потрохов. Даже его устрашающее телосложение не могло устоять перед понтобоем, движимым вниз совокупной силой гравитации и могучих рук Уфтхака. Уфтхак испытал мельчайшую талику удовлетворения, когда его ботинки коснулись земли, а затем позади него взорвался грузовоз. Для питания мощных реактивных двигателей, наделявших эту большую машину столь колоссальной скоростью, требовалось много топлива, и все оно разом взлетело на воздух. Огненный шар плеснул наружу, разносясь на крыльях ударной волны, которая имела такую силу, что приложила Уфтхака в спину и опрокинула лицом в грязные останки только что убитой им твари. А Принцесс и Нисквик тем временем пролетели дальше на том уровне, где раньше находилась его голова. Он оказался бы в беде, не пришиби мощь взрыва и всех шипачей вокруг него, так что они остались в том же потрясенном и слегка оглушенном состоянии. Тем не менее, времени разлеживаться не было. Уфтхак снова поднялся, обтер руки от кровавой дряни, чтобы как следует держать понтобой, и принялся махать им. Эти шипачи были странными, не похожими на большинство виденных им. Типичный шипач представлял собой просто более остроконечного дохляка, который имел больше крючьев и острых граней, а также обычно либо прятался за неожиданно прочной броней, либо двигался так быстро, что практически в ней не нуждался. В этих же и впрямь присутствовал некоторый вес. Они выглядели так, словно питались чаще раза в неделю, и, похоже, в целом отказались от доспехов в пользу нескольких кусков ткани, свисающих там-сям, и каких-то удивительно облегающих поножей. Рельефная плоть их торсов была обнажена. Иногда обнажена до крайности, там явно полностью отсутствовала кожа, и влажные волокна мускулов были выставлены на воздух, и они напирали вперед, не утруждая себя попытками уклониться или блокировать его удары, словно совсем не боялись боли. Справедливости ради, Уфтхака это устраивало, поскольку он причинял не столько боль, сколько катастрофические увечья. Первых двух атакующих он попросту прихлопнул, отбросив первого вправо, а второго влево с огромными ранами в груди, после чего обрушил понтобой точно на третьего, размазав того в кашу. Ударил снова и начисто снес голову еще одному, потянулся вперед, схватил пятого свободной рукой за шею, свернул ее и швырнул быстро умирающую тварь в двух ее собратьев. Это сбило первый натиск. Несколько уцелевших существ отступили в тени, булькающе бормоча и ухая из-под своих безликих металлических масок голосами, которые сильнее всего напоминали зверины. Уфтхак подождал секунду и перевел дух. «Маград!» — гаркнул он, не оборачиваясь. «Ты помер?» Секунду ответа не было. Затем раздалось. «Небось! Прям на меня приземлилось! Глянь, там куча пацанов! Сюда, парни! Ты мне грузовоз разбил, а мне тот грузовоз нравился!» Произнес Уфтхак и нахмурился. В тенях перед ним возникла новая фигура. Казалось, что у нее рук больше обычного. Шипачи объединились с жукоглазыми. Уфтхаку доводилось слышать про некоторые неожиданные союзы, которые ковались в горниле необходимости, но он не думал, что жукоглазые объединялись хоть с кем-нибудь. «Звиняй, босс, не будет такого больше!» Многорукий силуэт заспешил вперед, но двигался он не как жукоглазый. Те всегда обладали свирепой грациозностью, а эта тварь была дерганой, будто насекомая. Теперь Уфтхак видел, что это шипач. С чрезмерным количеством рук и в длинном плаще, но это определенно был шипач. Он задумался, почему тот двигается так странно. Это был отвлекающий маневр. С обеих сторон его атаковали большие говнюки. Еще два таких же, как тот, которого он убил при приземлении, крупнее даже Уфтхака и намного больше только что перебитой им мелочи. Оба взмахнули массивными тесаками длиной в рост большинства орков. Сквозь щели в масках с шипением вырвалось дыхание. Они вложили в эти скоординированные удары всю силу своих гротескных, чрезмерно мускулистых тел. Слишком скоординированные. Каждый из них метил в шею. Уфтхак сумел принять оба удара на рукоять понтобоя, которая не переломилась благодаря какому-то чуду горка и или морка, а затем перешел в наступление. Эти твари двигались быстро для своих габаритов, но были ли они ровней Уфтхаку Черному Гребню, большому боссу Техвакха? Он качнулся, уходя от одного из клинков, и в это же время вбил навершие понтобоя в колено другого урода, а когда тот зашатался, поймал его за запястье и рванул на себя, чтобы заблокировать его спиной следующий удар напарника. Тяжелый тесак врубился в бледную плоть и деформированную выступающую кость, и Уфтхак изо всех сил толкнул. Оба его врага потеряли равновесие, а раненый повалился, выдернув оружие из руки второго. Тот, что оставался на ногах, бросился на него, однако для этого ему пришлось переступать через своего товарища, что дало Уфтхаку лишнее мгновение на подготовку. Большой говнюк замахнулся странным приспособлением, которое охватывало его левую руку, но Уфтхак встретил приближавшийся удар навершием понтобоя и раздробил устройство вместе с кистью внутри, а затем при помощи рубящей части оружия рассек противника наискось. Тот опрокинулся назад, плоть и кости разошлись, обнажая блестящие внутренности. Уфтхак опустил понтовой на голову его распростертого напарника, чисто на случай, если он подумывал снова встать. Резкая боль в ребрах оповестила его о том обстоятельстве, что четырехрукий шипач успел выбежать вперед и ткнул его чрезвычайно острыми пальцами. Уфтхак даже не стал утруждать себя использованием понтобоя. Он попросту сгреб противника за голову и вздернул на уровень глаз, пока тот завывал от боли и бился в тщетных попытках выбраться из схватки. «Ты что удумал?» — сердито вопросил Уфтхак. «Это что, больно должно быть? Ты с кем, по-твоему, связался, парниша?» Он просто надавил. Через секунду череп шипача раскололся, и тот обмяк. Уфтхак отбросил его в сторону, а потом несколько раз встряхнул рукой, чтобы смахнуть мозги, и огляделся посмотреть, что еще происходит. То, что осталось от его грузовоза, горело. Нисквик с принцессом выбрались оттуда, куда их закинуло взрывом, и оба перемещались с некоторой опаской. Могрот, почерневший от копоти, уже явно нашел и замочил нескольких врагов, и радостно приближался с группой парней, включавшей в себя знакомый силуэт Дока Шлакогрыза. «Босс!» – бодро произнес Личила, притопав поближе. Уфтхак помнил времена, когда Шлакогрыз казался внушительной фигурой с пилами, щипцами и шприцами. В эту же пору он был просто еще одним орком, и его макушка едва доставала Уфтхаку до подбородка. «Я гротов своих напряг достать шипача, который почти дохлый. Чисто на случай, если пригодится. Но я ему дозу вкатил, чтобы взбодрить. А тот говнюк помер, вот же ж дрянь неблагодарная. Хочешь, мы еще одного поймаем, если смогем?» Он осмотрелся по сторонам, и его лоб наморщился. «Конечно, обычно ничего живого не оставляешь, когда дерешься, так что придется нам еще где-нибудь поискать. Не, не парься», — сказал Уфтхак. «Смогем поймать, если понадобится». Он поскреб ребра там, где его пырнули. «Это прям чудные говнюки. У них тела совсем странно выглядят, и все такое. Ты, походу, мог бы что-нибудь у них узнать?» Он планировал пошутить, поскольку Шлакогрыз всегда любил повозиться с частями тел, на что Уфтхак не собирался сетовать, ведь пересадки являлись стандартной процедурой для орков и уже спасли жизнь ему самому. Однако оказался не готов к гримасе, которая появилась на лице Личилы. «Небо, спасибо. Когда шипачи, с которыми мы дрались, померли, я по-быстрому глянул кое-какие подземки, где мы сейчас проходили. И зелень великая, этим парням бы бошки свои проверить. Я там одну штуку видал с четырьмя лицами, и если хоть одно из них было ейным родным, тогда я шестиногий сквигоборов». Его передернуло. «Не уверен, что даже грочнику бы понравилось, чем эти говнюки занимаются. А он же из тех орков, кто нет, за ответ не принимает, когда спрашивает, хочешь ли ты себе новые ноги?» «Я знаю, о чем ты», — произнес Уфтхак, с удивлением обнаружив, что это и впрямь так. «Будто все, что должно быть потешным, шипачи найдут способ сделать стрёмным». «Слышь, бач», — сказал Шлакогрыз, — «ты что-то чешешься сильно». Уфтхак осознал, что действительно снова почесывает ребра. «Ага, один из говнюков меня пальцами своими достал. Не больно было, но...» Он прервался, поскольку бок пронзила острая боль. «Какого зога? Ох ты ж!» К смятению Уфтхака док выглядел по-настоящему встревоженным. «Это нехорошо. Я такое уже видал, когда шипачи рядом были. Они отраву любят, парни эти». «Отраву?» – загремел Уфтхак, а затем оперся на понтовой, поскольку показалось, будто кто-то всадил ему в бок рубило. «Хренова наглость!» Отрава была не просто трусостью, она была бессмысленной. Вся цель драки заключалась в том, чтобы проверить, насколько ты хорош, и посмеяться в процессе, а не ткнуть кого-то разок и убегать, смеясь себе в кулак, пока противник не упадет. Как такое могло считаться победой? «Ага, и че случая особенно мерзкая», — сказал Шлакогрыз, копаясь в своей сумке. «Она тебя заставляет расти». Уфтхак посмотрел на него. «Звучит не особо плохо. Заставляет тебя расти быстрее, чем кожа успевает догонять», — пояснил Шлакогрыз. Видал, как такое случалось с парой парней чутка пораньше. Они по итогу просто лопнули. Уфт как наморщил лоб. Звучит, ну, типа угарно, но это не совсем то, как мне помереть охота. Он снова скривился. Ага, ладно, тут верняк что-то не то. Я точно уверен, оно вот так пульсировать не должно. Есть! Торжествующе воскликнул шлакогрыз, извлекая из сумки шприц. «Вот это должно проканать! Босс, замри!» Уфтхак с сомнением оглядел его. В нормальных условиях позволять лечиле впрыснуть тебе что-либо находилось крайне низко в списке вещей, которые готов стерпеть здравомыслящий орк. Однако Уфтхак был весьма уверен в том, что док заинтересован в его выживании. Как-никак, шлакогрыз приобрел известность в Акхе главным образом в связи с восходящей звездой Уфтхака. В итоге он неохотно позволил лечиле воткнуть в него иглу и вдавить поршень, хоть и содрогнулся в ожидании недоброго. «Так, ща ты можешь себя хреновато почувствовать ненадолго», — сказал шлакогрыз, понизив голос. «Но это вообще нормально, когда внутри тебя такое мешается. Главное, ты теперь не должен из кожи вылезти». «Это хорошо», — кивнул Уфтхак, тяжело моргая. «Это хорошо». Он нахмурился и сощурился вверх, где что-то привлекло его внимание. «Это нехорошо!» – заорал шлакогрыз. «Пацаны, доставайте стреляло! Небесные говнюки на подходе!» Уфтхак уже гадал, когда же они объявятся. Если не считать тех немногих, кто совершил атаку, когда Вакх только прибыл в город Шипачей, попадалось крайне мало мелких и юрких паршивцев, которых обычно так много в банде Шипачей. Теперь же они как будто все разом надвигались с неба, заслоняя то, что в этом месте сходило за свет. Говнюки на летучих досках, говнюки на летучих одноместных байках, двигавшихся почти со скоростью истребомбера, и даже говнюки на собственных крыльях. Они закладывали виражи между шпилей, обстреливая на бреющем полете прикованных к земле орков. Их не хватало, чтобы самостоятельно изменить ход битвы, однако они представляли бы собой изогнутую неприятность, пока парни не соберут достаточно массированной огневой мощи, чтобы их позбивать. «Это только мне кажется», — медленно начал Могрит. «Или много из них сюда двигает». Уфтхак снова прищурился, пытаясь сфокусировать оба глаза и мозг, чтобы одолеть то, что все сильнее напоминало густой пух. «Ну, типа... «Много!» – добавил Могрит. Он не казался обеспокоенным. Это бы подразумевало способность к пониманию причины и следствия, что ему обычно не давалось, но определенно крутил это понятие у себя в голове. По правде сказать, путано подумалось Уфтхаку, у него там для этого была уйма места. «Мы их всех разом не вынесем!» – крикнул шлакогрыз, когда первые рваные залпы из стрелял не смогли нанести приближавшейся орде особого ущерба. «Рассыпайся!» Уфтхак наблюдал за тем, как орки вокруг него ныряют в укрытие за обломками, трупами и углами зданий, и задавался вопросом, что за суматоха творится. Даже первое плюющееся шипение, с которым игольчатые выстрелы небесных говнюков ударили в камень и застучали по телам убитых им шипачей, не воспринялось как реальная проблема. «Босс!» – услышал он отчаянный вопль шлакогрыза. «Сюда давай!» Уфтхак нахмурился. Лечила отдавал ему приказы. Он начал поворачиваться, чтобы высказать шлакогрызу свое недовольство, и в это время череда фыркающих хлопков возвестила о том, что у него на руке появилась линия дротиков. Уфтхак опустил на них взгляд, ломая голову, откуда они там взялись. Боль пришла мгновением позже, но всего на миг, поскольку затем внутри стало расходиться новое помутнение, даже более резкое и сумрачное. Он приглушенно осознал, как на запястьях и лодыжках захлестнулись стальные кольца, а потом земля начала удаляться от него. Последним, что он увидел, было то, как принцесс подпрыгнул вверх и вцепился зубами в летучую доску, но его пинали по морде, пока сквик не отпустил и с яростным визгом не упал обратно на землю, а затем чернота полностью накрыла Уфтхака и напрочь стерла чувства и сознание. Глава 17. «Их вожак у нас!» – произнес Макулатикс. Слова проскальзывали между его острых зубов, словно отравленные клинки. Лидеры порта товар находились в роскошных покоях внутри громадного сооружения арены культа смертельной скорби, окруженные деликатесами и удовольствиями всех сортов. От кристаллических статуй, агонизирующих врагов, павших добычей стеклянной чумы, до произведения искусства с изображением различных актов разврата и даже монкей, пристегнутого к раме и подвергнутого нервной стимуляции, которая имитировала ощущение медленного поджаривания заживо на открытом огне. Ксурзули не жалела средств на декор. Бокал Макулатикса был наполнен дважды проверенным вином наслаждения, а мастер Гемункул возлежал на искусно сработанном диване, менявшем свою форму под его тело, однако вовсе не пребывал в расслабленности. «Первый удар оказался успешен», — нетерпеливо сказал он. «Почему мы не режем Аракхе в клочья, пока у них нет предводителя?» «Разумеется, вы вольны взять свои силы и сделать это». Вальяжно отозвалась Ксурзули Миндрекс, отщипнув ломтик вяленой печени Валанти с шиповидного клинка длинного кинжала Ронделя. Даймира предполагала, что оружие не покрыто ядами, но не стала бы исключать и того, что суккуб приняла соответствующий антидот как нечто само собой разумеющееся. Пусть ведьмы и упивались возбуждением битвы и брызгами артериальной крови, но это не значило, что им бы не доставило удовольствия раздувшаяся обесцвеченная плоть жертвы отравления. «Возможно, вы позабыли», — отчетливо проговорил Макулатикс. «Но цель данного союза состояла в том, чтобы уничтожить этих паразитов. Вы же получили свой трофей и снова отступили, словно боитесь их». Ксурзули приподняла безупречную точеную бровь. Ее кровавые невесты не напряглись от инсинуации касательно храбрости госпожи, потому что ведьма всегда готова прийти в смертоносное движение, однако определенно ощетинились. Тем не менее, оружия никто не достал, так как последователи Ксурзули не стали бы прибегать к насилию без ее разрешения. Произойди такое, Гемоксид и Макулатиксу, несомненно, бы ответили. Лучшие из развалин мастера Гемункула уступали оппонентам в скорости, но Даймира даже предположить не могла, какие отвратительные присадки и скрытые биологические усовершенствования таились под их шкурами в шрамах. «Мастер Гемункул», — ровно произнесла Даймира, выступая в роли миротворца, поскольку никому другому, похоже, этого не хотелось. «Центральной частью плана было позволить Аракхе разорвать на части друг друга. Нашей хозяйке удалось похитить свою добычу, как мы и договаривались. Наступление Аракхе застопорилось, и они неизбежно наносят себе урон, поскольку новые кандидаты пытаются закрепить свой статус. Если мы вмешаемся слишком быстро, будет риск, что они снова объединятся против нас, как очевидные угрозы. Мы можем использовать это время, чтобы выстроить новую оборону, подготовить свои войска и принудить к подчинению мелкие кабалы, ковены и культы, после чего дождаться, как только эта мерзость выкажет какие-либо признаки восстановления сплоченности, и устроить им избиение». «И вы ведь тоже взяли пленников для забав, не правда ли?» — поинтересовалась Ксурзули у Макулатикса. «Суть едва ли в этом», — надменно ответил Макулатикс. «К тому же», — добавил он, — «у вас здесь в лучшем случае базовое оборудование». «Вероятно, наш дорогой мастер Гемункул просто нервничает, поскольку враги, пока их не остановили, откусывали от его владений», — с линцой заметила Ксурзули. Она томно подошла к столу, к которому был привязан обнаженный азурианин, и начала отрезать себе кусок мяса с его бедра. Плененного Эльдари так плотно зафиксировали, что его попытки биться от боли приносили практически незаметные результаты, а отметины от проколов на горле указывали на места, где ему рассекли голосовые связки, так что перекус к Сурзули нарушало лишь хриплое шипение. «М-м-м», — добавила она, — «не попробуете? Мы не применяли никаких успокоительных, поэтому его плоть лишена этого горького послевкусия». «В моих владениях находятся устройства и места, которые имеют критическое значение для всех, кто со мной в союзе», — огрызнулся Макулатикс, отмахнувшись от предложенного суккубом свежеотрезанного мяса. «Никто не заинтересован в том, чтобы их захватили вредители». «Хотите сказать, что не способны защитить собственные чертоги?» — поинтересовался Дхалгар с исключительной недипломатичностью, как сочла Даймира. «Мне казалось, вы должны особенно желать сохранности моих объектов, учитывая то, как недавно они вам понадобились», — едко отозвался Макулатикс. Его рука-ножницы со щелчком дважды раскрылась и сжалась, словно он подсознательно обдумывал, не отделить ли одну из конечностей Дхалгара. Даймира надеялась, что он этого не сделает. Главным образом потому, что честь Кабала вынудила бы ее как-то отреагировать, хотя втайне это доставило бы ей удовольствие. Макулатикс и Дхалгар продолжили пререкаться в сдержанной колкой манере Друкхари, которые не имеют безотлагательного намерения пустить кровь. Даймира вздохнула и перешла туда, где стояла Ксурзули. «Я хотела бы увидеть пленника», — произнесла она. Ксурзули посмотрела на нее как будто с искренним удивлением и проглотила кровавое лакомство, которое жевала. «Чего ради? Вы увидите его ночью, когда начнутся игры?» Это была еще одна причина, почему Ксурзули не стремилась немедленно выступить против орков. На арене смертельной скорби проходили ночные игры, за посещение которых население порта Тавар платило огромные суммы, и культ не собирался пропускать представление только из-за вторгшейся армии. Смерть и разрушения, происходящие в другой части подцарства, оставлялись без внимания, поскольку иное поведение означало бы признание существования реальной опасности. «Зовите это простым любопытством», — сказала Даймира. По правде говоря, она сама точно не знала, зачем хочет увидеть орка, но это был порыв, а она была друг Хари и потому не отказывала ему. «Разумеется», — ответила Ксурзули. «Его держат в одной из темниц». Она щелкнула пальцами, и рабыня Монкей в цветах культа смертельной скорби сделала шаг вперед, сложив руки у пояса и склонив голову. «Отведи Верховного Архонта посмотреть на нового чужака-гладиатора». Рабыня просто качнула головой. Она никак не подтвердила получение приказа словами, ведь фраза «да, госпожа» подразумевала бы возможность «нет, госпожа», и повернулась, чтобы указывать дорогу. Направившись следом, Даймира поймала взгляд Цистриала Вирна. Архонт, опускающийся ночи, вопросительно смотрел на нее, и на мгновение Даймира испытала странное желание пригласить соперника составить ей компанию. «Можете проследить, чтобы они не сделали никаких глупостей?» — спросила она вместо этого, указав взглядом на продолжавшуюся перебранку. Глаза Цистриала слегка расширились от удивления такой демонстрации доверия, но затем он ответил едва заметной холодной улыбкой и на миг наклонил голову в знак согласия. И все же, выходя из зала, Даймира ощущала, что другой архонт смотрит на нее, и ей приходилось подавлять чувство ожидания ножа между лопаток. Слова и действия Цистриала как будто указывали на то, что их неожиданный альянс останется прочным, пока сохраняется угроза орков. Однако Даймира уже замечала странности, задерживающиеся взгляды и то, как Цистриал располагался всегда рядом, но чуть позади или сбоку, чтобы иметь возможность наблюдать за ней, не давая наблюдать за ним в ответ, которые наводили на мысль, что происходит еще что-то. Она загнала сомнения вглубь разума. Чем бы ни руководствовался ее соперник, Даймира была убеждена, что личная заинтересованность пока что обеспечит сохранение их союза. Последнее, что могли позволить себе оба кабала, это чтобы между ними разразилась вражда, когда их силы уже находятся так близко друг от друга. Подобный конфликт оказался бы жестоким, опустошительным и ведущим не только к ослаблению порта Тавар, но и к тому, что окровавленные остатки всех кабалов наверняка оказались бы поглощены непострадавшими конкурентами. Рабыня повела ее вниз, прочь от широких панорам, которыми можно было наслаждаться из апартаментов, в лишенные окон чрева арены. Проходившие мимо группы ведьм одаривали Даймиру жесткими взглядами, но не более того. Как бы силен ни был соблазн выйти против столь прославленного аристократа, подчиненным Ксурзули хватало ума не оскорблять гостью своей госпожи, иначе это они оказались бы пристегнуты к столу, а их плоть отдана на общее угощение. Если бы указывавшая дорогу рабыня принадлежала Даймире, та бы позабавилась от скуки, ставя ей подножки, дергая за волосы или докучая еще как-то. Хорошие манеры не позволяли поступать так с чужой собственностью, но она не утруждала себя попытками скрыть раздражение от их темпа, несмотря на явное старание рабыни торопиться. Монкей были такими медленными и неуклюжими, если не подвергались каким-либо искусственным улучшениям. Самым очевидным примером являлись воины, известные как космические десантники, которые чрезвычайно прибавили в размерах и силе, а также, конечно, скорости, и были закованы в примитивную, но прочную броню, так что представляли реальную угрозу даже для бойцов Аэльдари. К счастью, подобные особи были крайне малочисленны. По своей природе Монкей были хрупкой расой, и большинство гемункулов сходилось на том, что они обладают настолько специфичными требованиями к генотворчеству и работе с плотью, что подобные забавы лучше проводить с другими видами. Лишь упертая настойчивость людей, их полузабытые, но в целом функциональные технологии, безразличие к собственным потерям и надоедливая вера в мертвого бога – вот что делало их такой неприятностью галактических масштабов. А на противоположном полюсе, подумала Деймира, располагались Аракхия. Невероятно стойкие, тревожные и непредсказуемо изобретательные и с подходом к технологии, который, похоже, в основном состоял из решения достичь желаемого результата и вызывающего предложения к Вселенной доказать их неправоту. В отличие от Монкей, которых посредством боли можно было относительно легко выдрессировать до полного послушания, орк, обладающий хоть каким-то подобием свободы, без колебаний попробовал бы убить хозяина. Сумей кто-то из Друкхари найти способ контролировать этих тварей и поставить их себе на службу, его сила смогла бы даже угрожать господству самого Аздрубаэля Векта. Они уже успели дойти до уровня степи.